Петля затягивается. Первое. Ботто отложил томик Клаузевица и длинными холеными пальцами, большим и указательным, сильно потер закрытые уставшие глаза. Последнее время свои свободные часы он нередко отдавал чтению книг по военному искусству. Но чем больше он читал их, тем больше укреплялся во мнении, что книги эти ему не помогут. С самого начала войны бродили у Ботта мысли о необходимости создания регулярной армии. Потом он понял, что это утопия. Народ, насчитывающий всего 400 тысяч человек, не в состоянии содержать сильную армию. Он может лишь превратиться в нее сам. Только ополчение, которое себя и снаряжает, и кормит, и одевает под силу ему. Конечно, и при той военной организации, что сложилась у буров, не только возможны, но и требуемы усовершенствования. Однако указания на них надо искать не в книгах. Сочинения военных специалистов вовсе не предусматривали туземных способов ведения войн. Взять даже простейшую поверхностную терминологию, название частей и соединений. Ее у буров просто не было. Фельдкорнетство по существу означало даже не число, всегда разное, бойцов, а их принадлежность к одному округу, так же, как и расплывчатое и неопределенное понятие «команда». Соединения более высокого порядка, подчинявшиеся генералам, вообще не имели названий. Да что названия? Они и форм-то определенных не имели, и менялись по воле случая, зависит от обстоятельств и личных качеств командиров. Бот и пытался, например, оперировать иногда таким термином, как дивизия, но сам же первый понимал, насколько шатко и эфемерно это понятие в сложившихся условиях. Прежде всего, это было соединение, так сказать, неведомого рода войск, и не конное, и не пехотное, а в то же время и то, и другое. Далее. Вооружение его никогда не было постоянным, и количество артиллерийских орудий и их калибр, и число пулеметов и гранатометов могло колебаться в амплитуде весьма изрядной. И, наконец, самым разным могло быть в дивизии число людей. А все сочинения господ военных, все наставления и уставы опирались на точно расчисленные кем-то когда-то выверенные цифры. Нет, сочинения сии были ему бесполезны. Командующий потянулся, сладко хрустнули суставы и вышел из-за стола. «Генрих!» — негромко позвал он ординарца. Из соседней комнаты выглянул средних лет молодцеватый бур. «Забери все это!» — небрежно указал Ботта на стопу книг, чтобы больше они мне на глаза не попадались. «Можно и на растопку?» — озорно стрельнул плутовскими глазами ординарец. «Хоть и на растопку!» «Так решительно!» Он поставил точку на регулярной армии. Со спокойным вниманием, последив, как ординарец забирает книги, Ботта прошелся по комнате и вновь остановился у стола, задумавшись, как будто собирался сесть и записать мелькнувшие мысли. Надо только сосредоточиться, поймать за хвост главную и на бумагу. Впрочем, никаких особых мыслей у него и не было. Надо оставаться в своей роли, — подумал он, — и чуть не вслух сформулировал тривиальнейшее. Бурская армия есть, бурская армия. Он вовсе не был лишен честолюбия и, скажем, ритуалы и чинопочитания, присущие всякой регулярной армии, наверное, во многом пришлись бы ему по душе. Но не это руководило главнокомандующим Трансвалем. Как трезвый политик, он вообще-то понимал, что дело буров проиграно. Упование Крюгера на помощь Европы Ботта не очень-то разделял, хотя президент это не высказывал. Он вообще о многом молчал. Этот человек, прекрасно владеющий даром речи. Он молчал, например, о том, что в свое время чуть не отдался в руки противника. Богатый и влиятельный в своей республике человек – он наверняка бы нашел у англичан щедрое покровительство. И не столько уж патриотизм удержал Ботта от этого шага, сколько расчетливое желание возвысить себя в глазах одновременно и противника, и своего народа, и, может быть, всего мира, чтобы, говоря грубо, набить себе цену. В первом случае он получил признательность врага и презрение своих. Во втором — любовь своих, уважительность врага и защиту мира. Послевоенное время должно было круто сработать на политику Ботта. Об этом позаботился вчерашний промышленник и нынешний командант-генерал, главнокомандующий Трансвале. Он знал, роль просто предпринимателя, хотя и богатого, его уже не удовлетворит. Так или иначе, он должен пробить себе дорогу к власти. Постучав, вошел адъютант. «К вам, генерал Ковальев!» И замер полувопросительный, ожидая ответа. Этого-то Ботта добиться сумел. Его адъютанты вышкалились не хуже, чем в любой регулярной армии. Вообще, в штабе его, несмотря на обычную для буров простоту нравов, чувствовался некий настрой на европейский лад. Здесь можно было даже не перекреститься. Но вваливаться в штаб, не очистив сапоги от грязи, казалось же неприличным. Здесь лучше было промолчать. Но покрикивать и употреблять обычные бранные выражения считалось уже предосудительным. И сам главнокомандующий, в непривычном для буров френче с погонами, чистенький и подтянутый, неизменно спокойный и вежливый, с небольшой элегантной бородкой, очень мало походил на прежних командант генералов и видом своим, и манерами, и возрастом. Ему было лишь 38 лет. Легонько поведя тонкой темной бровью, Ботта сказал: «Просите». Он любил Ковалева, уважал его и, смешно сказать, чуть побаивался. В этом русском было что-то разящее. Великолепное сочетание крепкой физической силы с развитой силой ума выделяло Ковалева из среды других генералов и неуловимо сближало его с командующим. Порой командант генералу очень хотелось с ним сдружиться, порой схлестнуться с ним в каком-нибудь ожесточенном споре. Он видел в нем и возможного приятеля Ромню, и потенциального врага. Однако Ботта, прирожденный дипломат, не шел ни на то, ни на другое. Ковалев тоже был лишь официален и сдержанно почтителен ровно настолько, насколько велела служебная субординация. И сейчас, извинившись за незваное вторжение, он тотчас же приступил к разговору, ради которого пришел. Впрочем, начало было чуть витиеватым. «Может быть, я рискую показаться несколько навязчивым, господин командант-генерал. Однако я решил, что долг мой не молчать, а высказаться». «И прекрасно, Ковальев!» — воскликнул Ботта. «Только, может быть, не так официально? Вы ведь уже давно не фельдкорнет?» Командующий уселся на стул верхом, положив руки на его спинку, как бы желая этим подчеркнуть непринужденность, с какой он шел на беседу. Петр улыбнулся. «Но и вы не просто генерал, господин Ботта. Я обращаюсь к вам как к человеку, от которого во многом зависит судьба войны». Он смотрел ему в глаза тяжело и прямо, и Ботта невольно подтянулся под этим взглядом. Позу он не изменил, только стал собраннее, и улыбка начала сползать с его лица. «Я хотел бы задать наивный вопрос. Вы удовлетворены ходом военных действий?» — продолжал Петр. «Задать вопрос и ждать ваших рассуждений». Потом понял, что это не очень серьезно и не очень честно. «Позвольте поэтому рассуждать мне. Я постараюсь быть кратким». «Да-да, пожалуйста», — настороженно, но любезно обронил Ботта, подумав. «Бог его знает. О чем он начнет рассуждать? О реорганизации команды? О необходимости настоящей армии? Впрочем, в решениях своих он всегда необычен, и вряд ли угадаешь, о чем пойдет речь. Бурская армия не нуждается в реорганизации», — начал Петр. Он говорил это чуть прищуренными, устремленными на собеседника глазами. И Ботта почти со страхом вдруг подумал, что Ковалев читает его мысли. На самом деле это было не так. Петр отвечал собственным давнишним думам, ведь когда-то он, как и Ботта, полагал, что необходимо создать регулярную армию. «У буров, как у воинов, масса достоинств, только надо уметь их использовать. Будто слегка нахмурился, правда, скорее от внимания, а не от недовольства. Петр продолжал. К сожалению, армия Трансвали сейчас использует лишь одно из своих главных достоинств — умение цепко обороняться. Но все равно под давлением превосходящих сил она вынуждена шаг за шагом отступать. К чему это приведет? Уже к лету мы оставим железную дорогу Притория Лоренцо Маркес, горы Лиденбурга. Долго ли можно держаться там и ради чего? Он вдруг замолчал, как бы утеряв нить мысли. Будто выждал немного и осторожно подтолкнул. Так что же? Какие достоинства наших воинов остаются, на ваш взгляд, неиспользованными? Мобильность и возможность нападать. Перед нами плотный, хорошо организованный фронт противника, и вряд ли тактика внезапных налетов принесет существенную пользу. Да, спокойно, кивнул Петр. Поэтому я считаю, что необходимо менять стратегию. Ботов взглянул на него. Не шутит ли собеседник? Он вовсе не шутил. «Угу», — сказал командующий с едва приметным оттенком иронии. «Интересно. И что же вы предлагаете? Наступать? Нападать? Бить противника? Взять его в гигантские клещи? Вы из трансвальской армии с востока, христиан давят с запада. При этом вырвутся на просторы войска Делорея. И те команды, что сейчас без пользы торчат на железной дороге на Питтсбург. Если хорошо скоординировать действия восточной и западной группировок, англичанам будут созданы невыносимые условия. Они и без того сейчас жмутся к железнодорожной линии Кейптаун-Притория, а тогда вообще не сойдут с нее. И уж, конечно, не рискнут остаться здесь, на севере, отрезанными от своих портов, главных баз снабжения. Территория обеих республик будет очищена от противника в несколько месяцев. Вот что я предлагаю. — закончил Петр. Глаза его сияли, он был воодушевлен. Ботов вскочил со стула и принялся ходить по комнате. Несколько раз он как бы про себя произнес взволнованно «да-да», затем остановился возле Петра и дружески положил руку ему на плечо. — Это мой дорогой Ковальев, — сказал он мягко, но с нажимом, убеждающим. Вы отличный стратег, из вас, наверное, получился бы превосходный командующий, но не в нашей стране. Вы, повторяю, прекрасный стратег, но не важный политик. И не бур. Извините, на вашу сердечную искренность я отвечаю правдивой прямотой. Какие ж тут извинения? Поймите. Постарайтесь понять меня, — продолжал Бота. Христиан Дэвид бьется действительно славно. Англичанам нередко приходится от него солоно, но ведь у него бойцы оранжевой республики. Они бьются яро, потому что находятся на своей земле. Нынче наши тоже на своей территории. А если принять ваш план, то трансвальских буров надо вести на чужие им земли. Оранжевой республики, не так ли? Да, и туда. А туда они за нами не пойдут. От своей земли. От своих ферм. Нет, крепость Бура и его дом. Но позвольте, Бота, ведь драли же трансвальцы и отлично на территории Натали. О, то был период наших успехов. Почему ж нам не повторить его? Это легко лишь сказать, мой дорогой. Бота продолжал. Соотношение силы изменилось. У нас сейчас, наверное, не более 10-15 тысяч бойцов, тогда как в английской армии их число перевалило за 200 тысяч. Однако вы сами нашли предлагаемый мною план стратегически неплохим и сообразным с тактикой буров. От этого мнения я не откажусь. Но, зная буров, не откажусь и от своих возражений. Теперь по комнате прошелся Петр. Его злило бессилие. Не пойму, как можно держаться за собственный дом, зная, что он все равно погибнет, когда есть возможность спасти и дом, и все отечество? Увы, такова бурская психология, уже совсем спокойно, чуть свысока и поучающе, — сказал командующий, садясь в кресло возле письменного стола. — Психология собственника мещанина, — резко бросил Петр. Вот и улыбнулся, принимая вызов. Сказал все с той же снисходительностью. «Ничего не попишешь. Психология-то живет со дней сотворения мира и будет жить вечно, ибо собственничество неистребимо. Оно естественно для человека, не менее чем желание пить и есть. Оно-то и погубит бурские республики». «Вы полагаете?» Вот и не таил усмешки. «Уверен. Республики уже, по сути, действуют порознь, а это только на руку противнику. Но этого мало. Только из-за собственничества и неверного отношения к чернокожим буры не могут поднять на борьбу с англичанами негров, так как попросту боятся и глухой, и справедливой вражды. Наверное, из-за этого же алчного собственничества бурам в конце концов будет выгоднее как-то договориться с англичанами, чтобы совместно эксплуатировать щедрое богатство почвы и недр этой страны». Это было, пожалуй, чересчур. Последние тирады Петра чуть не вывела Бота из себя. Он, однако, сдержался, лишь сказал, не скрывая сарказма. «Послушать бы вас, так буров бы спасли лишь социалистические утопии Кампанеллы, Фурье, Сен-Симона». Петр метнул в него быстрый, насмешливый взгляд. «Перечисление-то делает честь вашей образованности, но не проницательности». Вот и наклонился, с изысканной театральной вежливостью пальцы нервно помяли бородку. Съязвил, намекая, видимо, на национальность Ковалева. «Ах, я забыл. Вашему характеру и мировоззрению, наверное, ближе цели Бакунина или мне ближе, — спокойно перебил его Петр, — идеи Маркса и Энгельса. Но, к сожалению, бурская почва для их культивирования еще не созрела». Тут в Бота произошел неожиданный перелом. Может быть, поводом к тому послужило полузнакомое имя? О капитале Маркса он лишь мельком слышал от кого-то. Попытка вспомнить, что же именно он слышал, тотчас же натолкнула его на мысль о том, что в споре он зашел слишком далеко. Далеко и по существу, по теме и по накалу спора. Это было совсем ни к чему, тем более что чувствовалось, Ковалев в предмете разговора подготовлен лучше. «Любопытно, как устроен человеческий разум». После небольшой паузы, изображая самую дружественную улыбку, сказал Бота с задумчивой задушевностью. «Только что мы говорили о вещах чисто военных, и вдруг речь идет о социологических трудах философов? Пропасть! А одолели ее и не приметили как?» «Пропасти тут нет никакой», — буркнул Петр. «Не то что остывая, но тоже соображая, что спор получается зряшный. Все равно ведь каждый останется при своем». Очень кстати, а может, наоборот, не кстати, в комнату вошла Анни, жена Бота. «Луи, я думаю, уже время. О, господин Ковальев, здравствуйте, я надеюсь, вы отужинаете с нами». «Благодарю, мефрау. К сожалению, я занят. И позвольте мне откланяться». Он скосил глаза на Бота. «Если командант генералу я не нужен срочно». «Что ж, мы как будто бы обсудили все аспекты проблемы», сказал Бота, подходя к Петру. «Жаль, конечно», — он развел руками, словно хотел сказать, «мне было бы приятнее, если бы мы договорились с вами. А то бы действительно поужинали». «Увы», — чуть заметной усмешечкой, — молвил Петр и раскланялся. Он вышел. Анни Бота рассеянно глянул вслед. «Приятный человек. Да, только все же несколько странный. Может, они все такие русские?»